Зонирование, расшифровка значений. 15-й аркан – дьявол, искушение, темная сторона, земные удовольствия. 15-й аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. 15-й аркан представляет собой сложный и многогранный потенциал, требующий осознанного обращения. При корректной проработке он способен трансформироваться в конструктивный ресурс, способствующий развитию внутреннего равновесия, зрелой объективности и принятия собственной природы без чувства вины. На базовом уровне 15-й аркан проявляется через обострение теневых сторон личности, скрытые мотивы, вытеснение желания, неудобные воспоминания и поведенческие шаблоны, укоренившиеся в прошлом. Эта энергия словно вскрывает все то, что человек предпочитал игнорировать или подавлять, что может вызывать дискомфорт, но одновременно является ключом к глубокой личностной трансформации. В своем деструктивном аспекте аркан может провоцировать зависимости, манипуляции, стремление к контролю и подчинению, а также зацикленность на материальном или чувственном. Однако при переходе в зрелую фазу проявления энергия дьявола становится источником подлинной свободы, способности жить в соответствии с собственными убеждениями, не испытывая стыда за свои инстинкты, желания и ценности, при этом не нарушая границ других. Таким образом, энергия 15-го аркана это инструмент, который может как разрушать, так и созидать. Все зависит от степени осознанности и уровня внутренней ответственности человека.